Даниэль 24:5. Зная страдания людей, я участвую в разрыве связи, осуществляю возврат к покою. Когда я убиваю особо дерзкого дикаря, слишком задержавшегося вблизи ограды, нередко это самка с уже обвислыми грудями, протягивающая вперед своего детеныша, словно какое-нибудь прошение, я чувствую, что совершаю законный и необходимый акт. Сходство наших лиц, тем более поразительное, что большинство людей, бродящих в нашем регионе по происхождению испанцы или выходцы из Магриба, служит для меня верным признаком их обреченности на вымирание. Человеческий род исчезнет, он должен исчезнуть, дабы свершилось по слову Верховной Сестры. Климат на севере Альмерии мягкий, крупных хищников мало. Видимо, по этой причине популяция дикарей остается многочисленной, хотя и постоянно сокращается. Несколько лет назад я не без ужаса наблюдал даже стадо в сотню особей. Напротив, мои корреспонденты сообщают, что почти всюду на поверхности Земли дикари являются вымирающим видом. В ряде населенных пунктов их присутствие не отмечалось уже на протяжении нескольких столетий. Некоторые даже утверждают, что их существование – это миф. В интермедийном домене нет ограничений, но есть ряд неопровержимых данностей. Я – врата. Я одновременно и врата, и привратник. Мне на смену придет мой преемник. Он должен прийти. Я лишь поддерживаю присутствие, чтобы сделать возможным пришествие грядущих.